بسم الله الرحمن الرحيم. Именем Аллаха, милостивого, милующего. Аль-Кариа. Бедствие. Маль-Кариа. Что такое бедствие? Вама адрака маль-Кариа. Откуда ты мог знать, что такое бедствие? Йаума якуну ан-насу каль-фараши аль-мабсуус. В тот день люди будут словно рассеянные мотыльки. Ва такуну аль-джибалу каль-ихни аль-манфуш. А горы будут словно расчесанная шерсть. Фа-амма ман сакулат мавазинух. Тогда тот, чья чаша с добрыми деяниями на весах окажется тяжелой, обретет приятную жизнь. Тому же, чья чаша с добрыми деяниями на весах окажется легкой, матерью будет адская пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это жаркий огонь.